Глава 31. Мира, ты не можешь появиться на своей свадьбе в штанах, в который раз повторяла Аля. Как ты не понимаешь, даже если тебе плевать на общественное мнение, то есть же традиции. И потом, подумай обо мне, я, как подружка невесты, должна организовывать различные конкурсы, а из-за твоих штанов у меня половина программы летит. Я стояла у стены, стукалась об нее головой и монотонно повторяла. «Кто? Бамс! Тебе! Бамс! Сказал! Бамс! Что я? Бамс! Собираюсь? Бамс! Надеть? Бамс! Штаны!» «Ты!» – завопила подруга и обвиняюще ткнула в меня пальцем. Поворачиваюсь к ней. «Нет, я только сказала, что не пойду в том платье, которое купила для меня мама», – задумалась. «Ну, может, я выразилась несколько некорректно?» «Да чтоб я! Это платье! Да ни за что на свете! Не надену платье, пусть она хоть тухлыми помидорами забросает! Не надену и точка!» От маминой идеи вновь стали вскипать мозги. Аля сложила руки на груди и скептически приподняла бровь, а я замахала на нее руками. «Ну ладно, ладно», – окончательно капитулировала я. «Возможно, что я высказалась совсем непонятно». Аля села на кровать. «Мира, что ты собираешься делать? Свадьба завтра, а у тебя ни платья, ни украшений, ни договоренности насчет прически. И это потому, что ты отказалась от всего, что сделала твоя мать». Я киваю. «Вот поэтому мы с тобой сейчас и поедем за покупками». «Что?» – закричала Аля. «Ты выжила из ума?» «Совершенно точно!» Потом вздохнула, смирившись. «И как мы поедем?» «Ректор забрал твою метлу, чтобы очистить от влияния своего брата, а моя сломана». Широко улыбаюсь, хватаю ее за руку и тащу вниз, где нас уже ждет Марк. «Мира, Аля!» – кивает он нам. А подруга смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «Я поняла, ты тупо хочешь бросить нашего красавчика-ректора, который обожает тебя до безумия, и сбежать с Маркусом, а я должна вас прикрывать. Ну уж нет, подруга, в этом я тебе помогать не буду». Пару секунд ошарашенно таращусь на нее, а потом раздражаюсь смехом. «Ты фантазерка!» «Нет, просто Марку недавно родители подарили платформу». Для справки, платформа – это такой летающий диск диаметром примерно 1,5 метра, с перилами и вместимостью в 3 человека. А летает она на воздушной подушке, довольно распространенная штукенция. «И вы хотите улететь на ней?» Не бросала свою бредовую идею Аля. «Вы сошли с ума! Оба!» Марк просто молчит и с улыбкой смотрит на нас. «Аля!» – прикрикнула я на нее. «Он нас отвезет до центра и поможет выбрать платье!» «Не представляешь, сколько я его уговаривала! Не пугай его, а то убежит, и на чем мы поедем!» «Да у твоего жениха маг-мобиль, кстати!» – она коварно улыбнулась. «А как ректор относится к тому, что ты тут с Марком на платформе собираешься летать?» Я невольно вжала голову в плечи и заозиралась, а подруга, заметив это, захохотала, шикнула на нее. «Все, на выход!» И мы, крадучись и переглядываясь, пошли к платформе. «Боги, надеюсь, что Дар не узнает, а то он со своей ревностью, чтоб ее!» До магазина мы добрались без приключений. Вошли, а там снова та же картина, что и в прошлый раз. «Это дорогой магазин». Даже интонации прежние. «Проводите нас в свободный салон». Мой голос настолько похож на маменькин, что аж самой противно. Снова метаморфозы в продавщице. И нас ведут прямо по коридору, открывая дверь. «Чего изволите?» Простые элегантные платья в половину белого цвета. Марк сел на кушетку, удрученно вздохнул и спросил. «Это вообще надолго?» оценив его состояние, попросила продавщицу. «И напитки, будьте любезны». Девушка удалилась, и Аля почувствовала себя более уверенно. Она посмотрела на нас и спросила. «Знаете, ребята, какой вопрос меня волнует?» «Нет», — ответили мы вместе. «Получается, что ты, Маркус, знал о том, что наша Мира совсем не Мира, а даже аж целая Аралимираин?» Он вздохнул. «Не знал». Аля захлопала глазами. «То есть как?» Две пары глаз устремились на меня. Я фыркнула. «У бабушки в хижине мы жили под липовыми именами, и до определенного времени Аралимираин просто не было. Была Арамира Ваир, и, честно говоря, только она и существует». Парни восприняли мою историю вполне нормально. Сначала был 10-минутный ступор, а потом эти дурачки стали прикалываться. Мол, мы все по определению круты. У нас знаменитость в корешках. Пришла девушка, толкая впереди себя передвижной шкаф с множеством вешалок. И тут началось. Я примеряла одно платье за другим, выходила и слушала дружеское «нет» от моей группы поддержки. Хотя «нет», о какой тут поддержке может идти речь? Скорее, от моей группы критики. Марк попивал коктейли, а Аля держалась от них подальше. Наверное, не забыла еще нашу гулянку. Я со вздохом взяла очередное платье, переоделась, вышла и покружилась. Группа критики, как ни странно, молчала. «Столик, столик, я табуретка, прием!» Попыталась растормошить я их, но они во все глаза смотрели на меня и не говорили ни слова. «Это то, что надо!» Наконец выдохнула Аля, а Марк просто кивнул и залпом допил коктейль. Обернулась к зеркалу. На первый взгляд, очень закрытое платье, прямо-таки пуританское. Вырез под горло, длинные рукава. Первый подвох чувствуется в фасоне. Платье облегает тело вплоть до ягодиц, а дальше свободно струится. И вот когда смотришь на спину, которая, к слову, абсолютно обнажена, то ощущаешь степень попадоса. Правда, исключительно для мужчин, во всей красе. Края платья придерживает лишь тонкая нить из белого золота. Мысленно прикидывая в голове, убьет меня за такое Доринер или нет, пошла переодеваться в свою родную форму. Придя к мысли, что мне точно не поздоровится, вышла к друзьям. «Ну что, по домам?» – предложила я мрачно. «А что случилось?» – заботливо спросил Марк. «Да так», – отмахнулась. «Просто представляю реакцию Дара». Друзья переглянулись и заржали. «Вы чего?» – удивилась. «Я тоже представил», – выдавил друг. «Ага, чур я покупаю ленточку для ребенка», – поддержала его Аля. Подошла к ним и дала по подзатыльнику. «Пошляки!» «Святая наивность!» – не остался в долгу Маркус. Фыркнула. «Пойдемте уж, бывалые соблазнители. Марк, подбросишь меня до дому?» Он кивнул. Утром, когда я как раз вышла из душа, в мою комнату ворвалась Аля, бабушка и еще три незнакомых мне тетки. «Вы чего?» – возмутилась я, запахивая халат. «Как это чего? У тебя свадьба через 4 часа!» – ответила мне бабушка аналогичным тоном. После этих слов моя свобода действий резко скатилась к нулю. Меня схватили, посадили на стул и началось. Одна тетка взялась за мои волосы, другая за ногти, третья за лицо. Первые 5 минут я была просто в шоке, поэтому и молчала. Но потом резко вскочила и, оттолкнув этих воинов красоты, подбежала к зеркалу. На лице у меня уже намечалась хорошая такая маска, под которой меня узнать можно было только с большим трудом. А волосы уже были закручены в непонятно что. «Ба!» – недобро начала я. «Что это за дезертирство на вражескую сторону?» Я обвиняюще указала на свое лицо и повернулась к бабуле. «Ари, свадьба есть свадьба. Тут нужно соблюдать традиции!» Она пожала плечами. «Так, кошмар с лица убрать! Букли эти распустить!» Про ногти ничего не говорю, они мне нравятся. Я снова села и встала только спустя 2 часа. Макияж подчеркивал мои глаза, делая их более выразительными. Губы были чуть-чуть тронуты блеском. Волосы уложены в объемный пучок на затылке. Пара прядок были пущены около лица. Удовлетворенно кивнула. Потом надела платье и повернулась к бабуле и Але. «Супер!» – высказалась подруга, которая, к слову, выглядела тоже ошеломительно. «Красавица!» – это уже бабуля. Улыбнулась. Затем мы сели и стали ждать. Мое сердце билось быстро и четко. Внутри летали взбешенные бабочки. Голова чуть кружилась. «Мир!» – шепотом обратилась ко мне Аля. «А вы уже... ну...» – я засмеялась. «Нет!» «Нет?» – удивилась подруга. «Говорят мы девы мщенья, как выносит нас земля! Прочь, откиньте все сомнения, это вовсе не брехня! Ой-ля-ля, ой-ля-ля, это вовсе не брехня! Ой-ля-ля, ой-ля-ля, эхва!» Напев это, я ехидно улыбнулась. Бабушка с Алей вытаращились на меня. «Ведьма!» С поразительным единодушием выдохнули они. Я пожала плечами, и по комнате разнесся дружный смех. Спускаясь по лестнице, я не замечала вокруг никого и ничего. Я видела только моего Аморта, стоящего рядом с волхвом. Он во все глаза смотрел на меня, а в его глазах было обещание. Такое огромное обещание, которое гласило: «Отольются кошки мышкины слезки». В смысле, получу я за свою месть по полной программе. А уж когда я, спустившись с лестницы, закружилась на месте, и мантия слетела с плеч, показывая платье во всей красе, я откровенно пожалела о том, что затеяла всю эту месть. Отрабатывать теперь придется по полной программе, даже, наверное, сверхурочно. Но вот я, наконец, подошла к Даринеру. Он очень нежно взял мою руку, и волх начал церемонию. Ректор улыбался мне мягко и нежно, но одновременно с этим очень так самодовольно. Я не знаю, как у него получается так улыбаться, но я от этого тащусь. Только тсс, это секрет. Голос волхва доносился до меня, словно через вату, и первые слова, которые я отчетливо услышала, были: «Согласен ли ты, Даринер Минсамитрен, граф Домилосский, эльцгерцог Криантанский, наследный принц герцога Борма Миндаларес, герцога Криантанского, взять Арали Мираин Дентадия в законные жены?» И снова вата в ушах. «Я, Даринер Минсамитрен, граф Домилосский, эльцгерцог Криантанский, беру тебя, Арали Мираин Дентадия, в законные жены, клянусь быть с тобой в богатстве и бедности, болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас. Согласна ли ты, Арали Мираин Дентадия, взять Даринера Минсамитрена, графа Домилосского, эльцгерцога Криантанского, в законные мужья?» Снова вата, а потом... Все молчат. А я, осознавая действительность с большим трудом, смотрю в глаза Дару и забываю обо всем на свете. «Ежик», — шепчет он, — «если ты не произнесешь слова клятвы, то я точно запру тебя в башне и буду пытать до тех пор, пока ты не согласишься выйти за меня замуж». По инерции показываю ему кончик языка, но потом, собравшись, произношу нужные слова. «Я, Арали Мираин Дентадия, беру тебя, Даринер Минсамитрен, граф Домилосский, эльцгерцог Криантанский, в законные мужья. Клянусь быть с тобой в богатстве и бедности, болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас». Волх снова начал что-то болтать. Но что именно, не знаю. И, честно говоря, мне было фиолетово. Я не особо религиозна. Важнее сейчас была многообещающая улыбка Дара. А потом он наклоняется ко мне, Наблюдаю, как его губы медленно приближаются к моим, закрываю глаза, а потом, как вспышка, долгожданное соприкосновение и водоворот эмоций. Обхватываю Аморта за шею, стремясь быть ближе. В голове ни одной мысли, они все убежали праздновать мою свадьбу. Руки уже мужа сначала осторожно, а потом все настойчивее обнимают за талию и прижимают к себе. Затем он чуть отстраняется, открываю глаза и ловлю его взгляд. Сердце сжимается, и я больше не в силах сдерживать маленький секретик, который бьется внутри. Выдыхаю. «Люблю тебя». Его глаза вспыхивают, и он отвечает. «Люблю тебя, ежик». Потом улыбается очень хитро и спрашивает. «Ежик, для тебя банкет принципиально важен?» «Не-а», — отвечаю тут же. «Это хорошо», — говорит он, быстро целует, а потом громко говорит. «В общем, спасибо, что пришли. Вас ждет развлекательная программа и пиршество, а мы вынуждены вас покинуть». И не дожидаясь реакции от ошеломленной публики, мы исчезаем в вихре портала. Появляемся мы в светлой комнате, но на рассмотрение интерьера просто нет времени, так как Аморт настойчиво целует меня, прикусывая мою нижнюю губу. Я отвечаю со всей страстью. Эмоции кружат голову, опьяняют похлеще любого алкоголя. Чувствую, как волосы рассыпаются по спине, а муж, пропуская их сквозь пальцы, массирует мне затылок. При этом его другая рука блуждает по моему бедру. А потом он внезапно разворачивает меня спиной к себе, и я замираю, немного шокированная этим действием. «Дар!» – спрашиваю я, чувствуя поцелуй в шею. «Шш! Мне кажется, что я ждал целую вечность, чтобы коснуться тебя», – шепчет он и целует в плечо, а его руки гладят меня по животу, рождая сотни разбегающихся по моему телу мурашек. «Всего 2 месяца. Все же не могу ехидно не заметить». «Это у тебя всего-то», – смеется он тихо, и я чувствую, как вибрирует его грудная клетка. «А у меня целых...» Костяшки его пальцев скользят вниз по моей руке. «Я не хочу торопиться. Поцелуй в ушко. Хочу наслаждаться тобой медленно. Поцелуй в затылочную часть шеи. Я невольно вздрагиваю и закусываю губу. Хочу изучить твое тело. Не знаю, как там он, а мне хочется просто сорвать с него одежду. Но чувствую, что тут командую не я». Медленно и нежно, одаривая мою кожу поцелуями, он постепенно спускал с моих плеч платье, и я не могла нормально соображать от эмоций. А потом он подхватил меня на руки и положил на кровать. Я наслаждалась каждым его прикосновением, тихо постановая от нетерпения. А он все мучил меня своей нежностью. Мне казалось, что я поднимаюсь на небеса каждый раз, когда он трепетно касался губами моей кожи, которая стала невероятно чувствительна. Каждая клеточка меня жаждала его прикосновений. «Ари», — шепчет он, склоняясь к моему лицу. Мысли спутались. «Да», — встретилась с его разноцветными глазами. «Я люблю тебя». И вспышка. Очень-очень больно. Чувствую поцелуй на шее, нежные прикосновения к груди, к животу и снова вознесение на небеса. Так много эмоций, так много чувств. И совершенно не хватает слов, чтобы выразить их. Поэтому они кипят внутри, бурлят, плавят мои органы, создают давление и пытаются разорвать меня на маленькие кусочки наслаждения. Но все еще томятся где-то внутри. И, наконец, взрыв. Я распалась на крошечные осколки. А потом... Доринер все так же сильно прижимает меня к себе. «Дар, я тоже тебя люблю», – выдыхаю ему в плечо и знаю, что он улыбается. Спустя 5 месяцев. «Что?» – вскакиваю я. «Мы едем на практику, представляешь?» – орет дурниной Марк. «Ну почему вы уезжаете в соседнее королевство? Почему не проходить практику здесь?» – заламываю в отчаянии руки. Ребята переглядываются, а затем смотрят на меня очень выразительно. «Понятно», – киваю я. Разворачиваюсь и выбегаю из столовой. «Что ж, и кто там говорил, что замужество – это болото? Что женщина просто увязнет в трясине? Не знаю, кто сказал такую глупость, но... А может, мне просто повезло? Семейная жизнь с моим амортом – настоящий рай. Каждые выходные мы куда-нибудь уезжаем. Например, в прошлый раз мы исследовали пещеру Тукару, в которой нашли пару трупов. И я таки смогла их поднять. Счастью не было предела, впрочем, как и страху. Потому что поднять-то я их подняла, а успокоить их никто из нас не смог. Поэтому мы очень бодро убегали от них, при этом жизнерадостно вопя. Кстати, меня конкретно надули. Никаких поблажек муж в плане учебы не давал. И это правильно, ведь будь иначе, я перестала бы его уважать. Единственное, что меня порой доставало – его ревность. О, это что-то с чем-то. И вот сейчас я, примчавшись к кабинету любимого мужа, на входе привычно подмигнула секретарю, который мне, и это уже прогресс, осторожно помахал рукой в ответ. «Дорогой!» – врываюсь я в помещение. Муж ловит меня в объятия. «О, ежик!» – он улыбнулся. «Я соскучился!» Поцелуй в уголок губ. «Уж думал снять тебя с занятий!» Изображаю возмущение. «Как вы можете, господин ректор? Учебный процесс – это святое!» «Общение с мужем еще более свято!» – не соглашается он. «Разумеется, но в свободное от учебы время!» – ухмыляюсь в ответ. Он смеется. «Ежик, ты сегодня особо вредная!» «Точно, я же по делу!» «Дорогой!» – тяну я. «Да, дорогая!» – улыбается он во все 32 и обвивает хвостом мою ногу. «Любимый!» – снова. «Да, любимая!» «Это твоих рук дело!» – рявкаю я. Его брови удивленно ползут вверх. «Что именно?» «Практика! Не прикидывайся невинной овечкой!» «А что такое?» «Какого хмыря ты отправляешь моих мальчиков в другое королевство?» – грозно спрашиваю. Тут же хвост стягивается на моем бедре. Глаза мужа сужаются, объятия становятся крепче. «Ой, твоих!» – сглатываю. «Мальчиков! Твоих мальчиков!» – переспрашивает он. «Это, ну, я в смысле хотела сказать...» – замямлила я. «Ну, не могу я нормально соображать, когда он становится таким грозным. Это меня просто очаровывает. Может, это у амортов какой-нибудь эффект такой? Ну, типа, муж в гневе, жена в экстазе». «И ты еще спрашиваешь, почему это я ревную? Надо, наверное, и мне найти себе своих девочек». Соображалка тут же включилась. «Ага, сейчас. За тобой и так половина академии бегает, невзирая на то, что у тебя есть жена». «Ревнуешь?» – проникновенно спрашивает он, наклоняясь ко мне. Молчу. «Нет, так нечестно. У нас же с парнями чисто дружеские отношения. Хотя толпа гипотетических подруг рядом с моим амортом как-то не радует». «Вот и я ревную, поэтому твоим парням будет очень хорошо в соседнем королевстве. Можно сказать, что я вообще им путевку в жизнь подарил. Шанс на миллион!» Возмущенно пыхчу. «Но!» «Ежик!» – протяженно говорит он мне в ушко. «Все, мы закрыли тему. Парни едут в мое родное королевство, проходят там практику и через год возвращаются. Но есть другой вариант». Смотрю на него, а он улыбается и продолжает. «Я прячу тебя в нашем доме, никому не показываю, и ты тогда будешь принадлежать только мне. Твое внимание будет только моим. Твои мысли будут только обо мне». Улыбаюсь, стою на цыпочки, обнимаю его руками за шею и выдыхаю. «Ага, мечтай, муж. Так ты одобряешь первый вариант?» «Ненавижу, когда ты так делаешь». Высвобождаюсь из объятий, сажусь в кресло и подпираю голову рукой. «Это все равно, что спросить. Тебе лучше мыть посуду или полы? А вот предложить просто полежать на диване – это что, не по нашей части?» Дар смеется и говорит: «Обожаю твой образ мыслей». Криво улыбаюсь. «Спасибо, он мне тоже нравится». Муж садится за стол. «У тебя занятие через 5 минут, Ари». Вот всегда так. Семейная жизнь семейной жизнью, а учеба по расписанию. Вздыхаю, подхожу к нему, чтобы получить прощальный поцелуй. Затем иду на выход, а у самой двери останавливаюсь, вроде бы как подправить чулки. «Ари!» – слышу я рык, ехидно усмехаюсь и убегаю. «Ага». Спустя 3 месяца. Ярко светило солнце, пели птички, дул легкий ветерок. Отдохнувшая после летних каникул, насвистывая, я шла к общежитию, чтобы увидеть Алю. Шкала паршивости давно исчезла из моего понятийного аппарата. Сейчас почти все настроение было на отметке «прекрасно». Перед общежитием я услышала знакомые визги и крики. Но вот к чему я была совершенно не готова, так это к тому, что навстречу выйдут мои змеечки и начнут что-то наперебой верещать, всучивая мне какую-то тряпку. «Стоп!» – гаркнула изо всех сил, взяла всучиваемое и развернула. «Что это?» «Форма!» – завыли они. Мои глаза полезли на лоб. Я ошарашенно выдала: «Вот это форма!» Формой оказалась развернутая мной тряпка. Платье черного цвета, длиной до икр, было обезображено рукавами-разлетайками и разрезами по бокам, доходящими до колен. Потом мне сунули еще башмаки, а-ля обувь 100 лет назад. У меня задергался глаз. «Кто?» – только и спросила я очень грозно. «Ректор!» – ответили они хором. «Ректор, значит? Ну, хорошо». И я разъяренной фурией понеслась к нашему дому. «Нет, это надо же! Он глумится над святым! От белобрысик хвостатый, кат разногласый! Ладно, ничего, я сейчас с ним потолкую, и он все поймет. Еще как поймет. Я же ведьма, а ведьмы не сдаются».